тыгдым, тыгдым, тыгдым. Неужто все же повезло? Блат метнулся за холодильник, напружинился, торопливо устанавливая на станере максимальный режим заряда. Тыгдым, тыгдым. Судя по звукам, зверь уже был на кухне. Тыгдым. Внезапно клацанье когтей по кафельному полу прекратилось. Питер затаил дыхание. Очень хотелось выглянуть, но капитан сдержался из боязни спугнуть. Что-то зачавкало, а затем... Бум-бум! Каждый удар сопровождался шарканьем тазика по кафельному полу. Блад осторожно выглянул из-за холодильника. В центре камбуза, покачиваясь на нетвердых лапах, стоял здоровенный кот и бодал лобастой головой тазик с мясом, присыпанный хлоркой. «Мяу!» При этом с котом творилось что-то невообразимое. Он то исчезал в воздухе, подергиваясь легкой рябью, то опять проявлялся и при этом медленно, но верно уменьшался в размерах. Да чем становился меньше, тем сильнее на него действовали ароматы хлорки. Под конец окончательно одуревший кот помотал головой, пытаясь разогнать туман перед глазами. Его качнуло в сторону, он плюхнулся в соседний тазик со сметаной и, продолжая уменьшаться, начал конкретно в ней тонуть, так как размером был уже с котенка. Блат выскочил из своего укрытия и вытащил его из тазика за шкирку. Котенок посмотрел на него умильными осоловелыми глазками, сладострастно мяукнул и потянулся к капитану всеми четырьмя лапками. «Эк, тебя развезло! Нет уж, дудки, целоваться я с тобой не буду!» Шарканье со стороны коридора заставило Блада насторожиться. «Провалиться! Не корабль, а проходной двор!» Позиравшись, Пит обнаружил на плите кастрюлю, недолго думая, затолкал туда котенка и прикрыл сверху крышкой. На камбуз вошла заспанная Алиса в ночном халатике и в шлепанцах на босу ногу. Как сомнамбула, не замечая Блада, она приблизилась к холодильнику, достала из него бутылку молока и начала утолять жажду. Бум! Мяу! То ли кастрюля оказалась маловато, то ли котенок вновь внутри подрос, но он азартно бодал крышку. Алиса тут же окончательно проснулась, сообразив, что на кухне не одна. «Ой, а вы что тут делаете, капитан?» «Суп варю, не видишь?» — пропыхтел Блад, пытаясь удержать крышку. «Мяу!» «И из чего?» — выпучила глазки Алиса. Крышку Блад все-таки не удержал. Подросший кот выскочил из кастрюли, рванул к тазику с мясом, лизнул пару раз хлорки и начал кататься по полу, снова уменьшаясь. «Тендрианская пантера!» — взвизгнула от восторга девушка, увидев, как завибрировало тело котенка, растворяясь в воздухе. «Тот самый кот Баюн, которого папа не верит!» «И пусть пока не верит дальше!» Блад сцапал котенка за шкирку, заставив его снова проявиться в воздухе. «Так как не верить, когда вот он!» — возмутилась девушка, села на корточки и начала гладить пальчиком черную шерстку на животике котенка. «Дай его мне, ты не умеешь с животными обращаться?» «Зато они с нами умеют. Видала, какой фингал под глаз Джиму эта киса поставила?» «Я видела, как он заходил в медпункт за мазью. Завтра его глаз будет как новенький. Сиди здесь, я за папой. Он должен увидеть это чудо». «Куда?» Тормознул девчонку Блад, положив ей руку на плечо. «Да говорю уж, за папой!» «Не спеши. Скажи сначала этого зверя», — тряхнул в воздухе котенком капитан. «В таможенной декларации точно нет?» «Конечно!» «Вот что, красавица!» При этих словах Блада Алиса сразу же зарделась. давай пока про эту киску никому не скажем. Ну почему? — удивилась девушка. — А чтоб не расстраивать ее хозяина. — А кто ее хозяин? — Вот это я как раз и хочу выяснить. Ты умеешь хранить секреты? — Разумеется. — Тогда пусть это будет наш с тобой секрет. Договорились? — Договорились. — Тогда брысь отсюда, марш в постели до утра, оттуда носа не показывай. Влад шутливо щелкнул Алису по носу. — Ну ты чего со мной как с маленькой? — обиделась девчонка, резво вскакивая на ноги. От резкого движения полы халатика распахнулись, и у Пита перехватило дыхание. — Мне уже, между прочим, 18 лет. — Через 2 недели будет. — Нет, уже через 13 дней, и вообще ты повторяешься, — пробормотал Питер вслед рассерженной девчонке. А как только остался один, добавил: — Кажется, в этом мире прошла мода на нижнее белье. Хотя и в мое время многие девчонки спали нагишом. — Алла, — позвал Блад. — Да, мой повелитель, — появилась гнома. — Просвети меня. — Насчет нижнего белья или этого зверя? — С нижним бельем сам как-нибудь разберусь. Насчет зверя давай. — В базе бортового компьютера на такого зверя данных нет. — Но тендерианская пантера, по словам Алисы, такое же мифическое существо, как и кот Баюн. — Но хоть какие-то ты можешь дать рекомендации? — рассердился Блад. — Могу. — Ну так давай. — Учитывая метаморфозы зверя с размерами и фокусы с невидимостью, рекомендую поместить его в клетку повышенной защиты. Я взяла на себе смелость приказать дроидам изготовить ее, не дожидаясь своего приказа. Клетку сюда уже несут. — Оперативная работа, — похвалил Блад. Как только корабль начал функционировать нормально, все стало очень просто. Дроиды втащили в кухню клетку, между прутьями решетки которой проскакивали искры. — Вы его так убьете? — заволновался Питер. — Подстилка на дне клетки — прекрасный изолятор, — успокоила Блада Нола. — А решетка? — Пару искр в нос словит и больше к ней не подойдет. И самое главное, в размерах не увеличится. — Это точно? — Точно. В поле этой клетки метаморф бессилен. В таком виде мы его туда засунем, в таком виде он там и останется, пока не выберется наружу. — Добро! — кивнул капитан, осторожно засовывая котенка в клетку. — Припрячьте его в контрабандной секции и приставьте дроида, чтобы ухаживал за ним. — Считаю же сделанным, мой капитан. Дроиды подхватили искрящуюся с извивающимся на подстилке котенком клетку и потащили ее к выходу. — Вот теперь можно и баиньки, — сладко потянулся Блад. — Сказку на ночь рассказать? — низким грудным голосом промурлыкала гнома, демонстративно облизнув призрачные губы. — Опять ты за свое! Брысь отсюда, бесстыдница! — Вряд ли теперь дадут тебе заснуть прелесть Алисы! — хихикнула Нола, испаряясь. — От язва! Блад двинулся в сторону своей каюты, решив, что на сегодня хватит, и пришла пора действительно как следует поспать. Вот только сможет ли он теперь заснуть, увидев эти самые прелести Алисы? Тут Нола была права. Дьявол! Какой черт он пообещал генералу вернуть всех в целости и сохранности? Впрочем, гарантии сохранения невинности кое-кого из пассажиров Блад ему не давал. О, Господи! Да что за мысли в голову лезут? Это ж как обложка глянцевая, с виду красиво, а дальше статья, статья, статья. Она пассажирка, причем несовершеннолетняя пассажирка. Пассажирка и все.